Глава 52. Милада. Теперь сиди и переживай. Глебу и Ваньке сейчас не стоит лишний раз сталкиваться. Глебу-то что? А за друга я переживаю. Очередная ссора может более пагубно отразиться на нем. Стараясь не шуметь, ухожу на кухню. Выбирая между коньяком и кофе, в этот раз сделаю выбор в пользу второго. В интернете ищу всю доступную информацию об опухоли головы, как влияет на самочувствие стресс, сильные переживания. Ничего утешительного, как я и предполагала. Забирая чашку горячего напитка, выхожу на балкон. Глоток. Второй. А меня трясет. Не могу спокойно усидеть на стуле. Когда я думала, что мои проблемы с родителями — трагедия и боль, как же я ошибалась. В полной мере ощутить спектр болевых эмоций можно в тот момент, когда узнаешь о тяжелой болезни близкого человека. Любой качок в сторону ухудшения состояния вгоняет тебя в панику, усугубляет чувство вины. Ты ненавидишь себя, мир, в котором все так сложно. Продолжаешь надеяться на чудо, но боишься, что чудо с тобой не случится. Поднимаясь со стула, тянусь к шкафчику. Туда, на верхние полки, где обычно лежит открытая пачка сигарет. Чувствуешь какую-то необходимость в этом. Хотя логическое мышление не спит, и ты четко осознаешь, никакого успокоения несколько затяжек тебе не дадут. «По рукам надаю, потом по заднице». Сонный голос Ваньки заставляет дернуться на месте, отступить от навесного шкафчика. «Как ты?» Захватывая с собой недопитый кофе, возвращаюсь на кухню. «Бывало лучше», — отмечаю бледность, круги под глазами. Он подходит к кофемашине и нажимает кнопку. Удерживаю себя, чтобы не напомнить, что ему нельзя кофе. Неподходящий момент проявлять заботу. Ванька раздражен. Он косится на бутылку коньяка, которая так и осталась стоять на столе. Нет надобности объяснять. Ваня и так все понимает. «Приготовить тебе завтрак?» Присаживаюсь за стол, чуть не опрокинув чашку. Обычно я не такая неуклюжая. «Нет, не надо. Не хочу пока есть». Массирует одной рукой себе затылок. «Значит, что-то беспокоит, а мне остается только наблюдать». Забирает чашку и садится напротив меня. Готова просверлить дырку в его кружке, чтобы вылилось все содержимое. «Что решила делать со стажировкой?» — интересуется Ванька. «Не знаю», — веду плечами. «Глеб просил меня задержаться на больший срок, пока Вероника не выйдет». «Хочешь, я позвоню твоему отцу и поговорю с ним?» «О чем, Вань?» Чувствую на лице грустную улыбку. «Думаешь, он тебя послушает? Мы оба знаем, что любое давление на отца может обернуться против меня. Я могу предсказать ход действий родителя. Ваньку папа выслушает и даже сделает вид, что прислушался. Потом найдет повод забрать меня в Новосиб, чтобы никто не смел вмешиваться в его методы воспитания». На самом деле никаких методов нет, кроме желания выгодно выдать меня замуж. «Если я женюсь на тебе, ты станешь независимой?» Поглядывая на меня поверх чашки, настолько неожиданно прозвучало предложение, что я поперхнулась. Откашлившись и утерев выступившие на глаза слезы, смотрю на друга. Дурацкая шутка. Я не представляю себя женой Ваньки, пусть и фиктивной. Мне кажется, Такой шаг опошлит все прекрасное, что есть между нами. Я не шучу, Лада. Вполне серьезно предлагаю пожениться. Мне не нравится этот разговор. Внутри все восстает против такого поворота событий. А как же Соня? Мне до нее нет дела. Просто хочется поскорее перевести тему. А что, Соня? Будет жить дальше. Долго и счастливо. Криво улыбаясь. Не знаю, что между ними произошло, но впервые на лице Вани такие неоднозначные эмоции по отношению к любимой женщине. Раньше всегда с восторгом и одухотворением говорил о ней. «Между нами ничего не изменится, Милада. Но ты получишь свободу», — между тем продолжает друг. «Сможешь сама принимать любые решения. Составлю на тебя завещание, на безбедную жизнь». Резкая, сильная тошнота подкатила к горлу. Последнее предложение настолько является перебором, что я вскакиваю из-за стола, не дослушав. Чашка падает на пол и бьется, а я бегу к унитазу. «Прости!» Ванька падает со мной рядом на кафельный пол, удерживает волосы, пока я выплевываю в унитаз желчь. «Прости, я ведь ничего плохого не хотел. Мы прямо сейчас едем в клинику», утирая губы, щеки. Мы продолжаем сидеть на полу, но мне все равно, что пол холодный, и мы чуть ли не в обнимку с сортиром. «И не спорь!» — кричу я. По щекам бегут слезы. Ванька, напуганный моей реакцией, поэтому не спорит. «Ты будешь лечиться!» «Будешь бороться за свою жизнь! Ты будешь жить, слышишь? Будешь жить!»